А кто будет качать бензин и чинить резину? А раньше кто чинил? — спросил Прыщ. Никто, — сказал Хуан. Мы просто вешали на гараж табличку «Закрыто на ремонт». А заправлять Алиса может. Он хлопнул Прыща по плечу. Какой мужик, — подумал Прыщ, — какой мужик. Противни с пирогами вставлялись в пазы, которые не позволяли им соединяться. В ящике было 4 стойки по 12 пирогов, всего 48. «Давай-ка посмотрим», — сказал Хуан. «Нам надо 6 с малиной, 4 с лимонным кремом, 4 с изюмом и 2 с заварным и карамелью». Он вытаскивал пироги и клал на крышку ящика. «Отнеси их, Пры, то есть Кит». Прыщ взял в руки по пирогу и пошел в закусочную. Блондинка сидела на табурете за чашкой кофе. Он не видел ее лица, но ощутил электричество. Или что там от нее исходило. Он положил пироги на стойку. Повернувшись к выходу, он почувствовал, как тихо стало в комнате. И мистер Причард, и склочный старик, и молодой Хортон сидели как завороженные. То и дело они поднимали глаза и взглядом обмывали блондинку. Мисс Причард и ее мать подчеркнуто смотрели на кучки отрубей за стойкой. Алисы не было, а перед блондинкой стояла Норма и вытирала тряпкой стойку. «Хотите плюшку?» — спросила Норма. Прыщ замер. Он должен услышать голос блондинки. «Да, пожалуй», — сказала она. А внутри у Прыща что-то ёкнуло от этого грудного голоса. Он кинулся во двор за новыми пирогами. «Давай поживее», — сказал Хуан. «Можешь смотреть на нее всю дорогу до Сан-Хуана, если, конечно, не хочешь за руль». Прыщ таскал пироги. 16 отнес, 32 осталось. Хуан закрыл ящик и запер на задвижку. Выйдя в последний раз, Прыщ помог Хуану засунуть ящик в большой черный багажник любимый. Автобус был готов, готов к дороге. Хуан отступил и оглядел его. Не борзой, но тоже ничего. Вокруг окон сквозь алюминиевую краску проступала ржавчина. Надо будет подкрасить, да и колпаки не мешает освежить. «Давай, собирайся», — сказал он Прыщу, — «запри гараж». Между скамеек под шлангами от радиатора лежит табличка, повесь ее на дверь. А ну мигом, если хочешь успеть переодеться. Прыщ убежал в гараж. Хуан подтянулся, разведя руки, и пошел в закусочную. Правая нога мистера Причарда лежала на левой, и мысок мелко подрагивал. Когда блондинка вошла, он заглянул ей в лицо и теперь испытывал приятное волнение. Но он был озадачен. Где-то он видел эту девушку. То ли на одном из своих заводов, то ли секретарша, то ли у какого-то из приятелей в конторе. Но он ее видел, в этом он не сомневался. Он искренне верил, что не забывает ни одного лица, хотя на самом деле редко какой запоминал. Он и не присматривался ни к одному лицу, если не собирался вступить с этим лицом в сделку. Сейчас он недоумевал. Почему у него возникло ощущение греха, когда он узнал эту девушку? Где он мог ее видеть? Бернис тайком наблюдала за подергиванием его ноги. Эрнест Хортон открыто глазел на ноги блондинки. Норме она понравилась. В одном отношении Норма была похожа на Лоррейн. Она никого не любила, ну, кроме одного — поэтому у нее ничего не могли отнять, терять ей было нечего. А эта женщина была симпатичная, разговаривала скромно и вежливо, да и гостья расположилась к Норме, чувствуя, что может ей понравиться. Перед самым приходом Борзова Алиса сказала Норме: «Побудь за стойкой, ладно? Я сейчас». Потом автобус, блондинка, приготовление кофе заняли все внимание Нормы. Но сейчас ее резнула одна догадка, и внутри разлился тошнотворный холодок.